«Как же нет?» — с прежней улыбкой спросил Караулов. «Кругом льется кровь, а для вас войны нет». «Я знаю мировую, а это...» «Требую освободить мою сестру». «Мировую мы знаем все», — отмахнулся Караулов. «Но сейчас для будущего России нужна гражданская война. Слушайтесь вот это слово. Гражданская. Кстати, чему вы учили ваших гимназистов?» «Я не успел, а хотел учить истории». «Тем более вслушайтесь», — он засмеялся, но сказал жестковато. «Запомните, в Красной Армии мы требуем железной дисциплины и беспрекословного подчинения». «Беспрекословного». «И в это слово вслушайтесь». Круто развернувшись, он вышел из комнаты. В год 1905-й. Сознание Андрей не терял, разве что реальность воспринималась как сон, и не покидало чувство, будто все происходит не с ним, а с кем-то другим, а он смотрит со стороны. Из-под кедрового купола спланировал на землю Ленька-ангел, и Корячев стал поднимать его. А затем березинский дурачок повел его через луг, зажимая пучком травы рану на лице и приговаривая: «У сороки боли, у вороны боли, а у тебя заживи!» А в другой руке у него была гирька, ржавый зуб отжатки на сыромятном ремешке. Между тем мужики уже сошлись на некошенной луговине, уже таскали друг друга за грудки, а бабы с той и другой стороны, враз позабыв про все свои распри, завыли в голос, смешались, боязливо пытаясь растащить мужей, и кто-то, уже угодив под горячую руку, размазывал слезы с кровью. Барин Николай Иванович метался среди взбудораженной толпы, кричал, умолял, однако его не слушали, а то и вовсе не замечали. Прошка Грех заехал на лошади в тыл свободненским и стал хлестать плетью по взапревшим мужичьим спинам. Сначала от него отмахивались, как от назойливой мухи, все-таки за восьмой десяток старику, но потом стащили с коня и, как следует, взгрели его же плетью. Прошка не успокоился, схватил литовку и пошел на соседей, широко раззевая беззубый рот. И наверняка сиканул бы первого попавшего, но свободнинские уже торопливо разбирали косы, немедля. Березинские тоже стали вооружаться, и толпа на какой-то миг вновь раздвоилась, образовав две стены. Еще бы мгновение... и пошли бы друг на друга. Некогда было глядеть по сторонам, поэтому явление Леньки-ангела с окровавленным Андреем было неожиданностью. Оба выросли вдруг между стен, словно с неба спустились, и вид детской крови как-то враз охладил мужиков. Стояли, таращились, как на чудо, не в силах шевельнуться. Ленька же вел Андрея к телеге, будто и не видел никого, и только пройдя наискосок ничейную землю, на ходу поднял гирьку, погрозил кому-то: «Вот уже попадитесь мне! Нашли чем баловаться! Железякой!» Барин Николай Иванович, опомнившись, кинулся за ними, взял Андрея на руки, пугаясь раны его, побежал к телеге. Кто-то из мужиков, нарушив тишину, сказал громко, с неуместным хохотком: «А говорили, у бар кровь голубая, а она и у них красная». Березинские всем гуртом устремились к барину, забыв собрать шапки. Свободненские торопливо и нервно закидывали косы на плечи, звали своих баб, ребятишек, подбирали сумки с брусками и припасом, уходили без оглядки. Через несколько минут истоптанная, выкошенная кое-где штанина опустела. Лишь трещали сороки на ветках и кузнечики в траве. Вечером того же дня в Свободном мужики драли своих ребятишек. А потому, как разбираться было некогда, да и терпения бы не хватило, то попало все маломальски подросшим. Было ясно, что завтра нагрянет пристав, и за Борчука кому-то придется идти на каторгу. Особенно спрашивать не станут, скажут: «Отец подучил, вот и отвечай за сына. Вовек не оправдайся». Поэтому драли нещадно, вымещали злобу и отчаяние. И парнишки уже подлетыши, виновные и невиновные, корчась под ремнями и через сидельниками, копили ту злобу с детской непосредственностью и совсем взрослой памятью.